Не потерпят ли неудачу такие вещи, как загрузка, крионика и искусственный интеллект, поскольку они не могут сохранить или создать душу? Хотя идея души плохо сочетается с натуралистической философией, какой является трансгуманизм, и не представляет для него большой ценности, многие трансгуманисты интересуются связанными с этим проблемами, касающимися личной самоидентификации и природы сознания. Эти проблемы становились предметом оживленных споров между современными аналитическими философами. И хотя был достигнут определенный прогресс, например, в работе Дерека Парфита о личной самоидентификации, они все еще не были разрешены ко всеобщему удовлетворению. Доступное введение в проблему сознания тела содержится в книге Черчланда, 1988 год. Если верить в существование души и то, что она входит в тело в момент зачатия, то крионика может сработать, поскольку человеческие эмбрионы были успешно заморожены, хранились в течение долгого времени, а потом были имплантированы их матерям, развившись в обычных здоровых детей, у которых предположительно есть душа. Загрузка во многих отношениях окажется эмпирической проверкой для многих взглядов на душу. Если загрузка сработает, некоторые идеи о душе придется пересмотреть. То же касается и машинного интеллекта. Интересно отметить, что Далай-Лама не исключает возможности реинкарнации в компьютере –